Глава 9. Прямо 6, кругом 4. Закончилась музыка. Музыканты, а за ними и танцовщицы, вышли, оставив после себя лишь повисший в воздухе запах эротических грез, ощутимый столь явственно, что сам эмир Юсуф ибн Юсуф, не старый еще мужчина, тучный, страдающий артритом и одышкой, покусал свой длинный свисающий ус. А может, оставить танцовщиц? Хлопнуть в ладоши, докликнуть, вернуть? Впрочем, нет. Не эмирское это дело кого-то там звать. Пусть придут евнухи, приведут наложниц. Или все ж таки танцовщиц? Там была одна... Зеленоглазая, пышногрудая гурия с тремя аппетитными складками на животе. Вот эта фигура! Вот эта стать! Не какая-нибудь там тощая корова! Особенно эти складки, как они волнующе колыхаются! Ах! Гурия, гурия! Истинное наслаждение, грешный магрибский цветок. Юсуф все же хлопнул в ладоши, и возникшая фигура главного евнуха, такого же тучного, как и сам эмир, распростерлась ничком у порога. Что желает великий эмир? «Верни танцовщиц, Махмуд!» Решительно молвив, эмир взмахнул рукою, но пухлая длань его вдруг зависла в воздухе, словно бы кто-то остановил этот жест, посчитав его преждевременным и ненужным. Словно бы кто-то решил за эмира. «Но этого же не может быть!» Однако и язык вмиг рассвирепевшего властелина оказался неподвластен ему. Светлейший и могущественный повелитель Гранады хотел сказать одно, а произнес совсем другое. «Нет, пожалуй, с танцовщицами обожди. Ты говорил, кто-то... напрашивался ко мне с утра». «О, да, мой повелитель!» Евнух закивал, поднимаясь на ноги. «Магрибинец Мардар ибн Саид хотел видеть ваше величие, дабы благоговейно припасть к вашим ногам и...» «Хватит словословий!» — нетерпеливо перебил эмир. «Мы тут одни. Мардар с утра, что ли, ждет?» «С утра, мой блистательный господин!» С поклоном подтвердил царедворец. «Ждет! А что же ему еще остается делать?» «Это хорошо, что он так покорен и терпелив!» Юсуф ибн Юсуф довольно потер руки. «Впрочем, другому я бы и не оказал покровительства. Он ведь бежал из Сеуты, так?» «О, да, всепрощающий! Как только город сей захватили неверные...» «Да помню я, помню!» Поднявшись с невысокого ложа, эмир вдруг гневно раздул щеки, как раздувает свой капюшон, готовящаяся к броску ядовитая гадина, кобра. «Он обещал мне во многом помочь, этот Мардар. И что же? От посланных им людей до сих пор нет известий. Ну, что скажешь на это, Махмуд?» «О, громоподобный! Может быть, магрибинец сам вам про все расскажет?» Щурясь, уклончиво отозвался скопец. «Затем он верно и явился с утра?» «Явился, так пусть войдет. Правитель Гранады покладисто зевнул и потянулся. «Послушаю, что он там скажет. А потом... потом приведешь мне танцовщицу, ту, пышнотелую, с грудью, как крутые утесы Алжира». Евнух исчез, растворился. Эмира всегда удивляла, как этот толстяк мог столь бесшумно ходить. Может, потому что скопец? Да-да, это верно. «Ты звал меня, повелитель?» Войдя, склонился до земли магрибинец Мардар ибн Саид ат-Сеута, беженец и, как говорят, самый черный колдун. Колдун, колдун. Потому и держал его при себе эмир, имевший намерение воспользоваться колдовской силой. Для одного очень хорошего дела. На погибель неверным и на радость всем людям пророка. Правителю Сеуты, впрочем, никакая волшебная сила не помогла. Португальцы расколошматили ее, как орех, захватили. Точно так же, как гнусные короли Кастилии, Леона, Арагона год за годом, из века в век, захватили все правоверные земли от Кордовы до Валенсии, разрушая мечети и водружая повсюду кресты. Ох, горе правоверным, горе! Под ударами гауров пали, пали чудесные, казавшиеся такими могучими царства. Где теперь Андалузия? Где блистательный Кордовский эмират? Увы, увы. Казалось, лишь чудо может спасти последний остаток былой славы пророка, Гранаду, оказавшуюся в окружении врагов. И эмир Юсуф ибн Юсуф хорошо знал, что это за чудо. Надо просто выкрасть у неверных их черную охранительницу. Деву с горы Монсеррат. Как уже проделывали 200 лет назад. Ведь и тогда все трещало по швам, и рыцари наступали. А владения мусульман съеживались, словно шагреневая кожа под лучами знойного солнца. И вот смельчаки выкрали черную монсеррадскую деву. Выкрали и уничтожили. Сожгли. И тогда наступление гауров захлебнулось на 200 лет. На целых 200 лет. О, хитрые попы неверных создали новую деву взамен той, украденной и сгоревшей. И неожиданно оказалось, что и эта новая черная Мадонна тоже способны нести за собой благодать, ибо в нее, в Маринитту, смуглянку верили, ибо ее обожали, и огромное число народа считало ее своей. Тогда эту выкрасть, сжечь. Однако эмир хорошо знал, что обычному человеку, даже ему, эмиру, даже магрибскому колдуну это не под силу. Даже сами гауры не смогли перевести их святыню из черной пещеры в Манресу. Не смогли. Черная Мадонна не захотела покидать своего места. Там, в пещере же и осталась, где сейчас монастырь. Тогда, 200 лет назад, правители исламской Испании как-то выкрутились. Кого-то нашли, кого никто не знал до сих пор. А вот сейчас, сейчас Мардар, беженец из Сеуты, тоже нашел. Или ему так казалось, что нашел? Ну, если казалось... Он бежал от моих людей во второй раз. Пряча усмешку, магрибинец ответил на немой вопрос эмира. Темное, изборожденное многочисленными морщинами лицо колдуна напоминало заветрившийся кусок тухлого мяса, Тонкий горбатый нос торчал масластой костью, а два узких глаза, казалось, прожигали насквозь. Впрочем, смотреть таким взглядом на повелителя беженец опасался. Колдун-то он колдун, но палачи мира свое дело знали. «И ты говоришь это мне, Мордар?» Гневно вытаращился Юсуф ибн Юсуф. «Зачем? Чтобы я вовсе перестал тебе доверять?» «Нет, господин». Скрестив руки на груди, магрибинец поклонился. «Для того, чтобы ты мне верил». «Верить тебе?» Эмир сорвался на виск. «Хорошенькое дело. Ты же все провалил, ты и твои люди». «Мои люди делали, что могли, повелители», — упрямо набычился беженец. «Не забывай, султан неверных — непростой человек. Он здесь пришелец, чужак. Так говорят звезды». «Знаю, знаю», — отмахнулся правитель Гранады. «И он единственный, кто может похитить черную деву. Но для начала-то нужно похитить его самого, а это, я вижу, не получается. Второй раз упустить. Да видно ли дело?» «Он хитер и обладает неким колдовским даром. Тебя, Мордар, послушать? Так тут все колдуны. И что? Что мне теперь прикажешь делать?» «А ничего, мой повелитель», — с неожиданным спокойствием заявил колдун. «Просто придется немного подождать. А султан Гауров нам, может быть, и не нужен». «То есть как не нужен?» Юсуф ибн Юсуф с удивлением вскинул брови и снова покусал ус. Явный признак надвигающегося гнева, который все приближенные предпочитали не вызывать. «Так, не нужен», — ехидно ухмыльнулся Мордар. «Его еще рано брать. Пусть сеет раздор в стане наших врагов. Как лихо он прижал этого напыщенного индюка Альфонса, арагонского короля. И еще ни одного такого прижмет. На очереди Кастилья. А там... там поглядим». «Я, если ты не заметил, вовсе не глуп, Мордар», — опустив глаза, заявил эмир. «И смею думать, в государственных делах смыслю гораздо лучше тебя. Да, действия султана Гауров сейчас нам на руку, но кто возьмет Маринетту? Или ты предлагаешь оставить это на потом?» «Ни в коем разе, мой повелитель». Колдун упал на колени, что, к слову сказать, давно уже следовало бы сделать. «Нет, мы выкрадем черную деву. Это для нас делает один, одно. Есть один человек. Правда, сомневаюсь, человек ли он». «Халим, мой палач, прекрасно умеет разгадывать загадки», — нарочито бесцветным голосом произнес Юсуф ибн Юсуф. «А ведь именно загадками ты сейчас и вещаешь. Мне тебя разговорить?» «О, мой мир! Это не человек. Скорее, он сродни зверю», — путанно забормотал колдун. «Кровавый убийца. Кровавый убийца, но он верит в то, что творит. Такие люди?» «Нет, не люди. Бывают, рождаются иногда. Он не человек и не зверь, просто творение, тварь. Он может, выкрадет». «Так он «Это человек-зверь у вас?» «Мы найдем его, повелитель. Это не так сложно, как кажется». «Что ж, Мардар, ищи!» Правитель Гранады прищурился, словно от солнца, хотя во дворце лишь горели свечи. «Ищи, но помни, времени у тебя очень и очень мало». Лодка. Узкий рыбачий челн. Мчалась вниз по реке так быстро, что Егор иногда вздрагивал. Казалось, утлая суденушка летит прямо на камни. Однако орудовавший рулевым веслом Рыбина, всякий раз щуря бесцветные глаза, ловко огибал все опасные места, направляя челнок верным фарватером. «Хорошо знаешь реку!» — обернувшись, прокричал князь. Перекладывая весло, парень довольно хмыкнул. «Угу. Мы тут с отцом когда-то промышляли. Рыбачили, перевозили людей и добро». «Понятно». Вожников задумался, глядя, как радостно фыркая, зачерпывает ладонями воду Аманда. «Они нас ни за что не догонят, сеньор!» Скосив глаза, успокоил Лупано. «Дорога-то совсем в другой стороне осталась, а до моста еще долго, и вскачь-скачи не догонят. А ты откуда знаешь?» Аманда немедленно обернулась, с хитрецой посматривая на подростка. «Ты же всю жизнь дома сидел! Нигде не был и никуда не собирался. Я даже не думала здесь тебя встретить». «Так вот, встретила». Пожав плечами, парнишка покраснел и заработал веслом с утроенной силой так, что даже Альвара за ним не поспевал. «Да не греби ты так, суматошный! И так уже правым бортом идем!» «Да, не греби!» — выкрикнул кормщик Рыбина. Энрике, так его звали, как только что вспомнил Егор. «Я, может быть, и мало где был». Покусав губу, Лупано обиженно скривился. «Зато учитель ко мне приходил и о многом рассказывал. Отец ему платил по флорину за урок». «По флорину за урок?» Не поверил Агастинь Ирвань. «Иди ты! Клянусь Маринеттой!» Лупано тряхнул намокшую шевелюрой. «По целому, полновесному флорину. Потому я и знаю, как к Манрейсе пройти, или к Монсеррат, прямо к обители». «А прямо в Матару не получится?» — на всякий случай поинтересовался князь. Парнишка повел плечом. «Нет, там через Барселону придется, а вы, сеньор, говорили, что туда нельзя». «Говорил, говорил». Вожников вдруг вскинул голову и разразился громким смехом, отразившимся гулким эхом от возникших по берегам реки скал. «Чего это он?» — удивленно хмыкнул Беззубый. Аманда намотала на палец мокрый локон. «Не знаю, сейчас прошу. Эй, сеньор, вы...» «Вы очень вовремя здесь появились, ребята!» Отсмеявшись, похвалил парней князь. «Вот только скажите мне, как?» «Это все малыш», — улыбнулся Альваро. «Он заметил, как вас куда-то ведут». «И заметил тех, кто за вами следил, сеньор». Покрасневший от похвалы мальчуган приосанился и сверкнул черными антрацитовыми глазами. «Такой истинный кабальеро, красавчик!» «Понятно, малыш, давай пять». «Чего?» «Руку, говорю, протяни! Вот так! Спасибо тебе за все, парень!» Чувством пожав узкую ладошку Филиппа, Егор посмотрел на Лупано. «А ты, парень, как?» «Я просто сказал отцу, что отправляюсь в Монсеррат поклониться Святой Деве». «И он тебя отпустил?» «Даже напутствовал?» «Давно уже хотел, ну, чтоб я сам. Хоть что-нибудь в своей жизни сделал. Вот я и делаю». «Молодец, Лупано. И ты давай пять». Через часа полтора-два лодка с беглецами пристала к низкой, заросшей камышами излучине, от которой река резко поворачивала на запад, прямо в лапы врагов. «До моста завтра вряд ли успеем», — вытаскивая весло, угрюмо пробормотал Рыбина. «Если только ночью плыть, так и на камни напоримся». «Думаю, у моста они нас и поджидать будут». Нахмурясь, князь выбрался на песчаную отмель и протянул руку Аманде. Да той уже помог Лупано, довольный, как, наверное, никогда. «Что ж, пущай помогает». Вожников поспешно спрятал улыбку. Имелись у него планы на этих двоих. Очень хорошие планы, можно даже сказать, матримониальные. Или как там принято выражаться в узколобых ученых кругах? Ближе к вечеру беглецы выбрались на берег и, притопив ненужную уже больше лодку, отправились вверх по течению по рыбачьей тропе. Идти-то все равно нужно было в горы, на север. Тем более Вожников надеялся, что уж в этой-то стороне их сейчас явно не будут искать. Спуститься вниз по реке ради того, чтобы тут же вернуться обратно? Мавры красавчика Дериверы вряд ли смогли бы до такого додуматься. Не знали сволочуги хорошую русскую поговорку «прямо шесть, кругом четыре». А еще бешеные собаки 300 верст не крюк. «Вы лодку-то где взяли?» Взобравшись на кручу, оглянулась Аманда. «Украли, поди?» «Нет, купили», — съязвил беззубый Альвара. «Конечно, украли. Малыш Филиппа ее так по реке и вел, а мы за вами следили». «Лоскутики развешивали. Понятно». Девушка улыбнулась и, который раз уже, бросила лукавый взгляд на Лупано, выглядевшего сейчас как настоящий мачо. Разодранная на груди рубаха, подвернутые до колен штаны, башмаки доброй свиной кожи, чтоб зря по горам ноги не сбивать. Длинные светлые локоны парня трепал налетевший ветер, а в глазах сияли спокойная уверенность и восторг, который нынче разделяли все. «А здорово мы все-таки!» — хлопнул в ладоши малыш Филиппа. «Ага!» Все засмеялись, довольно хмыкнул и князь. «Что уж тут скажешь? Молодцы парни!» Вожников от них такого даже не ожидал. Перевалив плоский, как стол, кряж, разложили костерок в небольшом ущелье. Обсохнуть, да запечь на углях пойманную в реке рыбку. То, что заметят, не боялись, пастухов вокруг хватало, и те тоже жгли костры, да и мавры отправились в погоню далеко к югу, с катертью дорожка. Быстро насобирав хворост, беглецы отправились за ветками для шалаша. И вроде бы как само собой получилось, что Аманда оказалась в паре с Лупано. Они и ушли дальше всех к ущелью с журчащим на самом дне ручейком. Уселись на плоский камень. «Темнеет уже», — прошептала Аманда. «Дороги не найдем». «Сейчас пойдем», — покусав губу, юноша взял девчонку за руку. «На большее не осмелился. Пока». «Идем, да?» «Идем. Ты помнишь, где ветки?» «Ага». «Только быстро не иди, ладно?» «Ой, что такое?» Подросток озабоченно повернулся к неожиданно вскрикнувшей девушке. «Ты ушиблась, да?» «Нога. Подвернула немного». «Ой. Идти можешь?» «Не знаю». «Так, обопрись на меня, ага». Аманда с удовольствием это и сделала. А Лупано, придерживая, обнял ее за талию и покраснел. Впрочем, смеркалось уже, и красного лица его никому не было видно. Даже хитрой юной ведьме, чего уж говорить об остальных. «О, и эти явились!» Увидав вынырнувшую из кустов парочку, ухмыльнулся Альвара. «Гляди-ка, обнявшись! А где ветки-то?» «Сейчас принесу. У Аманды с ногой что-то». Сидевший у костра Егор обернулся. Я посмотрю. Нет-нет, присаживаясь рядом, тут же возразила девчонка. Мне лучше уже. К утру, думаю, все пройдет. А если не пройдет? Пройдет. Я же знахарка, забыли? Поужинав, беглецы улеглись спать прямо под открытым небом на ветках, предоставив Аманде устроенный специально для нее шалаш. Мерцая синеватыми углями, тихо шаял костер. В темном ночном небе горели звезды, и узенький серп растущей луны покачивался над вершинами близких гор, светясь в легком тумане, словно ближний свет автомобильных фар. Вожника вдруг вспомнил дом. Не этот на Руси, в Новгороде или в Заозерье, а тот, где пилорамы, джип, лесовозы с фискарсами, друзья-реконструкторы. Эх, не повелся бы на уговоры бабки Левонтихи. Хотя, не больно-то она его и уговаривала. Сам захотел чудесные способности обрести. Обрел вот. Сам себе злой Буратино, винить некого. А с другой стороны, и не за что. Раз уж так сложилось, что здесь у него и семья, дети, Елена, супруга любимая, друзья опять же, много, много друзей. Но еще больше тех, кому князь, император, очень и очень нужен. Чтоб защитить... Чтоб все для жизни устроить, шутка ли, повелитель полумира? Это ж какая ответственность, и грустить о прошлом особо-то некогда. Здесь дел неотложных полно, и все решать надобно. Ладно. Вот с Испанией разберется. Да взять себе отпуск месяца эдак на три. Махнуть с Ленкой да детьми в Заозерье. В бане париться, мед, пиво, брагу пить, на рыбалку с верной дружиной податься. Хорошо, эх!